необходимо явить новую программу школ, в которую войдут естественные науки, уявляя прекрасную основу для знакомства с природой, в которой мы живем. Именно указать нужно на необходимость знания природы во всей ее целости. Астрономия, астрофизика, астрохимия, астрофизиология уявятся новыми науками. Астрофизиология яро будет близка астрологии, и астропсихика тоже найдет признание, ибо астропсихика яро действует не только на планеты, но и на Солнце. Также яро действует и магнитное притяжение пространственных тел. Такому притяжению подвергаются все пространственные тела, планеты, и испытывают притяжение не только от Солнца, но и от других тел. Такое притяжение может стать настолько мощным, что испытывающие его тела могут выйти из своей орбиты и даже в некоторых случаях за пределами Солнечной системы. Но последнее, конечно, совершается на протяжении длительного периода времени. Катастрофы редки. Астропсихика, или психика уявленной на планете жизни, влияет на химизм ее притяжения или магнетизма. Нужно понимание совершенствования человеческой природы. Такое понимание принесет человечеству сознание своей ответственности перед космосом и тем подымет достоинство человека и сделает его сотрудником космическим. Урусвати стала сотрудницей космоса на зарождении жизни на планетах и на воскрешении угасших миров, лишенных высшей психической энергии, которая уявляется человеком. Искра высокой психической энергии уявляет новую ускоренную вибрацию. Только самая объединенная и напряженная высокая энергия дает толчок основной психодинамике планеты. И она начинает ускорять свое вращение. Новая планета станет нашей твердыней из-за ее двойного притяжения. Направляем к астрономии и астрологии из-за ярого значения для будущей науки о свойствах и силах человека, еще сокрытых среди большинства. Урусвати понимает значение химизмов пространства и ярое воздействие напряженного магнетизма, разлитого во всем космосе. Человек уявлен восприемником всех сил космоса. Но вместе с тем он является преобразователем их в полезные или вредоносные воздействия, соответственно его нравственному развитию. Ведется обширнейшая корреспонденция, пишутся книги, переводятся многотомные труды, и все это в удивительной неутомимости духа. Даже наитруднейшие обстоятельства побеждаются истинною верою, которая уже делается прямым чувствознанием. А ведь для такого знания нужны были удивительные накопления. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читала Ирина Ересанова.